Глава 17. Расследование во мраке. Я проснулась и, не открывая глаз, сладко причмокнула губами. Каково же было мое удивление, когда я их все-таки открыла и не узнала того места, где находилась. «Что?» — с перепугу я подскочила и огляделась по сторонам. Картина вокруг была знакомая. Воспоминания начали заполнять мою головушку, и я уныло простонала. «Я вчера поцеловала полицмейстера, своего бывшего жениха. И что он обо мне подумает?» — тихо простонала себе под нос. «Как мне в глаза ему теперь смотреть? Кстати, и где же он?» Я снова осмотрелась, но в квартире я была явно одна. Поднялась с дивана и прошла к столу, чуть покачиваясь. На столе лежала записка. Непростая. Магическая. Я тронула ее, и буквы на бумаге начали исчезать, а голос графа разнесся по квартире. «Вы вчера уснули на моем диване. Я не стал вас беспокоить и оставил на ночь у себя. Сам я спал на постели из моего волшебного сундука. На столе завтрак. Поешьте и ступайте по своим делам. Дверь на магическом замке. Вам она откроется и после закроется. Так что не переживайте. Хорошего дня». Ну, дверью не удивил, у самой такая же. А вот в остальном порадовал. Я живо присела на свой стул. Я считала его теперь своей собственностью, несмотря на то, что он находился в чужой квартире. И открыла крышку стоящего на столе блюда. В нос ударил приятный аромат глазуньи с беконом и тушеными овощами. Я облизнулась. Есть хотелось страшно. Такими темпами граф совсем меня разбалует. И что мне потом делать, когда он уедет? Я вздохнула, медленно пережевывая пищу. Грустные мысли — плохой товарищ в вкусной еде. После плотного завтрака я поспешила к себе. Время близилось к обеду. Оливия, должно быть, забеспокоилась обо мне уже. Придя домой, я наспех приняла ванну, высушила и уложила волосы. Натянула светло-серое платье, не такое красивое, как было у Оливии вчера, но тоже симпатичное. Поверх повязала свой привычный фартук. На улице сегодня по-весеннему тепло, а значит, можно сменить гардероб по сезону. Не забыла я и про зелье, которое приняла на этот раз строго по инструкции, без самодеятельности. Хватит с меня вчерашнего. В ресторан я вошла, озираясь по сторонам. Вроде бы по воскресеньям народу всегда было мало, но все же велика была вероятность встретить кого-нибудь. «Кристина! Ну, наконец-то!» — воскликнула подруга, стоило ей завидеть меня. «Я уже думала идти к тебе, однако я вспомнила твое вчерашнее состояние и решила, что ты просто спишь». Она тут же оказалась рядом, целуя в обе щеки. «Ты не видела, не приходил ли господин полицмейстер?» Слабо улыбнувшись, поинтересовалась ее подруги. «Не было такого», — удивилась та. «Ну, пойдем же, выпьем кофе и отобедаем вместе», — потянула меня Оливия, взяв за руку. Я противиться не стала. Хозяйка-приказчица, тем более дело касалось кофе. Кто я такая, чтобы отказываться, когда меня кормят? Но, пожалуй, с ужинами в компании полицмейстера пора заканчивать. Мы сидели за столиком с видом на улицу, где не так давно я также сидела с Мирославой. Нас обслуживала Оксана, новенькая, которую Оливия нашла себе на замену. Мысли мои снова вернулись к Тае и ее дневнике, о котором в свете последних событий я совсем забыла. «И за кого же тебя хотели выдать замуж?» — раздумывала я, попивая из своей любимой чашки горьковатый напиток. «Нужно поговорить на этот счет с Мирославой. Может, она знала что-нибудь об этом? А если же нет, то с ее помощью можно было раздобыть информацию. По крайней мере, мне так казалось». «Ты ничего такая задумчивая?» — поинтересовалась Оливия. «Да так. Ты позволишь воспользоваться твоим кабинетом и отправить письмо?» «Конечно». И уже через 15 минут я впервые сидела за некогда бывшим столом мадам Беннингсон. Не буду лгать, меня переполняло волнение. Никогда не думала, что такое возможно. Сняв с себя артефакт, я написала письмо Мирославе, в котором пригласила ее на чай и с помощью магии отправила. Минуло пару часов, и на пороге ресторана возникла ожидаемая гостья. Она по-прежнему носила черное платье и в цвет него вуаль. Глаза были слегка опухшими. Казалось, Мира даже похудела с момента последней нашей встречи. «И что же сподвигло тебя пригласить меня на чай?» — спросила подруга, обхватив свою чашку ладонями и заглядывая в нее, словно там лежало нечто ценное. обстоятельства. Я не спешила выдавать все сразу, решив, что действовать нужно поступательно. Надеюсь, это что-то весомое. Мне не хочется оставлять отца одного надолго. Точно. Я об этом совсем не подумала. Тогда меняем план. Скажи. Подавшись чуть вперед, начала я, чем привлекла внимание Миры, и она подняла на меня свой взгляд. Что ты знаешь о том, что Таисию собирались выдать замуж? Чепуха. После недолгой паузы последовал ответ подруги. В своем дневнике она упомянула, что ее хотят выдать замуж, сказала я и напряглась в ожидании ответа. Я впервые слышу о таком. Искренне недоумевала она, и между ее бровями залегла складка. Тогда я попрошу разузнать об этом обстоятельстве как можно больше, но с особой осторожностью. Почему же? Еще больше нахмурилась моя собеседница. Если верить записям твоей сестры, то с помощью брака кто-то хотел избавиться от нее. Она узнала, что этот кто-то что-то скрывает. Мира задумчиво вытянула вперед губы. Я не знаю, почему, но этот жест сразу вернул меня к воспоминаниям о вчерашнем вечере. Так, а ну, держаться! Не хватало мне еще таких игр. Я вообще-то расследование веду. Я тебя поняла. Она сделала глоток из своей чашки. Напишу, если удастся раздобыть информацию. Мы еще посидели вот так немного. Поговорили о наших семьях, о погоде, о самочувствии друг друга. Я выразила свои переживания насчет внешнего вида Мирославы и попросила ее хорошо питаться. Та пообещала следовать моим наставлениям. Закончив беседу, мы распрощались. Как я и думала, подруга использовала портальные камни, чтобы добраться сюда и вернуться домой. Через час я затянула Оливию в ее новый кабинет. «Что такое?» — не поняла она и даже растерялась в моей решительности. «Я все же кое-что забыла сделать». «И что же?» — спросила подруга. — Приготовься. И я призвала Юлию. Около 16:00 в ресторан заявился сияющий Борис. Признаться, меня это не на шутку взволновало. Влюбился, что ли? И в кого, интересно? Не замечала, чтобы он с кем-нибудь общался из девушек, кроме нас с Оливией. — Что-нибудь известно о мадам Беннингсон? — спросила я, глядя на друга. — Ничего нового. Он смотрел сквозь меня, высматривая нашу общую подругу. Она не заставила себя долго ждать и бодро выплыла к нам из кухни. Теперь она не носила рабочей формы, в отличие от меня, и выглядела как настоящая госпожа. «Привет!» — обратилась она к Борису, чуть смутившись, как всегда в его присутствии. Все краски снова вернулись на ее лицо, хотя еще совсем недавно, после встречи с Юлей, она была бледнее бледного. «Привет!» — расплылся он в ответной улыбке. Я цокнула, схватила друга за руку и медленно потянула к двери. «Пойдем, нужно кое-что выяснить». «Куда это вы?» — удивилась подруга. «Не волнуйся, скоро вернемся». Но мы так и не вернулись.